это безумие какое-то. Просто трудно представить. Люди приходят в гости на обычный званый вечер. Последние слова он выговорил с трудом. Возможно, из-за того, что у него пересохло в горле. Нас отравили, беднягу Хэя закололи. В наших, в моем кармане обнаружили некие посторонние предметы. Мой бывший служащий проник в помещение моей фирмы, ничего не тронул, ничего не украл, разве что затеял бессмысленный маскарад, а потом, судя по вашему рассказу, исчез через запертые двери. Я должен вам верить, поскольку должен верить собственным глазам и ушам, но мне интересно, как вы объясняете его появление? Кстати, Фергюсон говорил что-нибудь обо мне? Мастерс весь подался к Шуману и впился в него взглядом. — Да, сэр. Сказал две вещи. Сказал, что египетское правительство наградило вас орденом за то, что вы воспроизвели процесс бальзамирования 19-й династии. Для меня это все полная абракадабра. А еще назвал вас преступником. Первое утверждение соответствует истине, а второе нет. Наступило молчание. — Неужели вам больше нечего сказать, сэр? — спросил Мастерс. — Вы не хотите опровергнуть? — Опровержением является вся моя жизнь, — спокойно заметил Шуман. — Полагаю, к моим словам следует проявлять больше доверия, чем к словам вора. Жаль, что я не подал на него суд, а он не посмел встретиться со мной лицом к лицу и повторить свои обвинения. Доктор Сандерс подумал, что давно не слыхал столь убедительной речи, и, однако, в поведении Шумана просматривалась какая-то неуверенность. Когда египтолог опустил голову, Сандерс опять показал, что ему ужасно хоть что-то сообщить, но он не решается. А Мастерс неожиданно решился на смелый выпад, который сделал бы честь самому сэру Генри Мэривейлу. — Мистер Шуман? — спросил он. «Кто убил Хэя?» «Не знаю», — с недовольным видом отмахнулся Шуман и продолжал. «Атропин — странный яд. Сегодня утром я прочел о его свойствах, а вчера ночью на себе испытал его действие. У меня были галлюцинации. Напротив меня находились фрески, а на полке лежали книги в ярких обложках, и вдруг мне стало ужасно смешно». Казалось, будто фрески оживают, а надписи на книгах светятся. Кто-то входил в комнату, выходил из нее какие-то фигуры. — Мистер Шуман, кто убил Хэя? — снова спросил Мастерс. — Не знаю, — брюзгливо повторил хозяин. Старший инспектор сник. — Так, допустим, теперь перейдем к отравленным коктейлям. Не стану скрывать, ваши показания совпадают с рассказом других свидетелей. Однако они высказали версию, будто бы яд — дело рук постороннего злоумышленника, который незаметно проник в квартиру Хэя и влил атропин в бокалы в то время, когда они без присмотра стояли в гостиной. Как, по-вашему, это возможно? — Нет, сэр, стаканы были чистыми. Я смотрел на них, когда Хэй разливал коктейли. — Ага! — С довольным видом воскликнул Мастерс. — Но как же атропин попал в напитки? Впервые с начала разговора лицо Шумана исказило досадливая гримаса. Он прикрыл глаза рукой. — Друг мой, я не мастер сочинять ловкие истории. По моему скромному разумению, дело кажется таким простым, что мне непонятны ваши затруднения. Вы уверяете, что добавить яд в напитки за 3-4 минуты, пока в гостиной никого не было, невозможно. Почему? Если я верно вас понял, все упирается в то, что вы не обнаружили атропина в шейкере. Но представьте себе такую картину. Предположим, злоумышленник все же влил яд и в шейкер, и в бокал сэра Денниса. Мы выпили коктейль и потеряли сознание. У преступника развязаны руки. Он делает свое черное дело, хватает зонт шпагу и закалывает Хэя. Так почему бы ему не вымыть шейкер? Не наполнить его снова коктейлем, на сей раз безвредным, и не оставить его там, где вы нашли? В результате вы, как и рассчитывал преступник, решили, что атропин добавили потом и в каждый отдельно взятый стакан, и посему подозрение падает на одного из нас. Если бы не счастливое стечение обстоятельств,